В Ленинграде, в музее Александра Сергеевича Пушкина, хранится гусиное перо, каким писали в пору, когда еще не было металлических перьев. Казалось бы, перо как перо. А между тем значение этой вещи необычайно, потому что она заключает в себе глубокий символический смысл. В 1827 году замечательный русский поэт Василий Андреевич Жуковский возвратился из долгого заграничного путешествия и привез Пушкину подарок. Перо, которое посылал ему как своему достойнейшему преемнику один из величайших писателей мира – Йоганн Вольфганг Гёте. Гёте не знал русского языка, но к нему в город Веймар не раз заезжали русские путешественники, и по их рассказам у великого немецкого поэта сложилось очень высокое мнение о Пушкине. В 1826 году Пушкин перевел сцену из Фауста Гёте, и, возможно, подарок был отправлен после рассказа Жуковского о том, что лучший поэт России перевел гётевское произведение. Пушкин очень дорожил этим подарком, заказал для него красный софьяновый футляр и дощечку с надписью «Перо Гёте». Маститый Гёте считался главой мировой поэзии. И еще прежде, чем Жуковский привез Пушкину это перо, молодой московский поэт Дмитрий Владимирович Веневитинов обратился к Пушкину со стихотворным посланием, в котором он выражал уверенность, что веймарский старец обратит внимание на восходящую славу Пушкина. «И верь, он с радостью живой в приюте старости унылой еще услышит голос твой, и, может быть, тобой плененный, последним жаром вдохновленный, ответно лебедь запоет и к небу с песнею прощанья, стремя торжественный полет, в восторге дивного молчания тебя, о Пушкин, назовет». Это стихотворение Веневитинов написал вскоре после того, как Пушкин приехал в Москву из Михайловской ссылки и стал бывать в гостиной Зинаиды Волконской, где собирались московские поэты, музыканты, художники, актеры. 26 декабря 1826 года Зинаида Волконская устроила вечер в честь своей двоюродной сестры Марии Волконской, которая уезжала в сибирскую ссылку вслед за своим мужем, декабристом Волконским. На этот вечер был приглашен и Пушкин. Много лет спустя Некрасов в своей поэме «Русские женщины» прославил великий подвиг декабристок Волконской и Трубецкой и описал это историческое событие, упомянув и Пушкина, и Веневитинова, поэта, который безнадежно любил Зинаиду Волконскую и умер, едва достигнув 22-летнего возраста. Упомянул он и писателя Владимира Федоровича Адоевского, и поэта Петра Андреевича Вяземского. Это тот эпизод в поэме, где Мария Волконская вспоминает: «Ну, словом, что было в Москве повидней, что в ней мимоездом гостило, все вечером съехалось к Зине моей. Артистов тут множество было, певцов-итальянцев тут слышала я, что были тогда знамениты. Отца моего сослуживцы, друзья, тут были печалью убиты, тут были родные ушедших туда, куда я сама торопилась. Писателей группа любимых тогда со мной дружелюбно простилась. Тут были Адоевский, Вяземский, был поэт вдохновенный и милый, поклонник кузины, что рано почил безвременно взятой могилой. И Пушкин тут был, я узнала его, он другом был нашего детства. В Юрзуфе он жил у отца моего. в ту пору проказ и кокетство. Через 50 лет после события Некрасов, поэт новой эпохи, обратился к героической судьбе замечательных русских женщин и вспомнил в связи с этим Пушкина, друга и единомышленника декабристов. Прочесть о дружбе Пушкина с декабристами в ту пору было негде. Но Некрасов хорошо знал стихи Пушкина, запрещенные цензурой, ходившие в списках. Одно из них, как вы знаете, называется «В Сибирь» и обращено к сосланным участникам декабрьского восстания. Когда жена декабриста Муравьева уезжала вслед за Волконской в Петровский завод близ Читы, Пушкин отдал ей это послание, в котором просил декабристов хранить в сибирской ссылке мужество и веру в грядущую свободу. Давайте вспомним эти стихи. «Во глубине сибирских руд храните гордое терпение. Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление. Несчастью верная сестра, надежда в мрачном подземелье разбудит бодрость и веселье. Придет желанная пора. Любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы, как в ваши каторжные норы доходит мой свободный глаз. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода вас примет радостно у входа, и братья меч вам отдадут». На послание Пушкина ответил Александр Иванович Адоевский, замечательный поэт, принявший деятельное участие в событиях на Сенатской площади в день 14 декабря и осужденный вместе с другими заговорщиками на ссылку и поселение в Сибири. Вы, наверное, помните и эти стихи. «Струн вещих пламенные звуки до слуха нашего дошли, к мечам рванулись наши руки и лишь оковы обрели. Но будь покоен, бард, цепями своей судьбой гордимся мы, и за затворами тюрьмы в душе смеемся над царями. Наш скорбный труд не пропадет, из искры возгорится пламя, и просвещенный наш народ сберется под святое знамя. Мечи скуем мы из цепей, и пламя вновь зажжем свободы. Она нагрянет на царей, и радостно вздохнут народы». Строчка этого стихотворения «Из искры возгорится пламя» стала эпиграфом «Искры», первой нелегальной марксистской газеты, которую основал Владимир Ильич Ленин. Вдумаемся. Поэт ответил на голос поэта, и стих полетел и стал лозунгом революции. Нельзя без волнения думать об этой бессмертной дружбе Пушкина и декабристов, об этих бессмертных посланиях, которые преодолели сибирские пространства и время и в продолжении почти столетия выражали надежду миллионов людей. Прошло 10 лет, и в виде особой милости Николай I заменил Адоевскому сибирскую ссылку правом служить солдатам на Кавказе, где шла в ту пору жестокая кровопролитная война. Кавказ служил местом ссылки для неугодных, и в армии его называли «Жаркой Сибирью». Это был 1837 год, год, когда погиб Пушкин, и Лермонтов, написавший замечательное стихотворение на смерть Пушкина, был сослан на Кавказ в Нижегородский драгунский полк. В этом полку и встретились два замечательных русских поэта. Опальный солдат Александр Адоевский и опальный офицер Михаил Лермонтов. Встретились и подружились. Но встреча была недолгой. Лермонтова вскоре перевели в другой полк, А через 2 года он узнал о смерти Адоевского.